«Молодая госпожа чувствует себя очень плохо», — воскликнула женщина. «Недавно у них произошел скандал, после которого молодая госпожа всю ночь проплакала, а на следующий день у нее заложило горло, начался кашель. Доктора она звать не захотела, а сегодня госпоже стало хуже». «Наша старая госпожа болеет», — сказала Цайюнь. «Не нужно поднимать шум». Госпожа Ван, сидевшая в комнате около двери и слышавшая разговор Цайюнь с женщиной, из опасения расстроить матушку Дзя, тотчас сделала знак Цайюнь увести женщину. Она и не подозревала, что у матушки Дзя во время болезни необычайно обострился слух. «Инчунь умирает?» — неожиданно спросила старуха. «Нет», — поспешила успокоить ее госпожа Ван. «Эта женщина пришла спросить, не знаем ли мы хорошего врача, так как Инчунь уже 2 дня больна». «Тот врач, который осматривал меня, очень хороший», — засуетилась матушка Дзя. «Скорее позовите его». Госпожа Ван велела Цайюнь отвести женщину к госпоже Син, и женщина ушла. «Из 3 моих внучек, — говорила матушка Дзя, — первая умерла, исчерпав все счастье, предназначенное ей судьбой. Третью внучку увидеть я больше не смогу, ибо она живет в дальних краях. Что же касается Инчунь, то я знала, что ей приходится страдать, но не представляла себе, что она может умереть в молодости. Для чего же после этого жить такой старухе, как я?» Госпоже Ван и Юань Ян долго пришлось успокаивать матушку Дзя. Бао Чай, Ливань и других не было возле матушки Дзя. Фэнзе тоже отсутствовала из-за болезни. И госпожа Ван, опасавшаяся, как бы волнение не ухудшило состояние матушки Дзя, послала за ними, а сама позвала Цайюнь и других служанок и стала отчитывать их. «Зачем вы впустили ту бабу? Она ведь ни в чем не разбирается. Отныне, если я буду у старой госпожи, не являйтесь ко мне с дурными вестями». Цайюнь и другие служанки молча слушали ее. Никто из них не знал, что та женщина еще не успела дойти до покоев госпожи Син, а служанки и слуги по всему дворцу заговорили: «Вторая барышня умерла». Услышав эту новость, госпожа Син разразилась рыданиями. Ее муж был в отъезде, и она велела Дзяляню поехать и помочь с устройством похорон. Только матушке Дзя никто об этом не осмелился доложить. Достойно сожаления, что семья Сунь погубила молодую девушку, прекрасную как цветок, которая меньше года назад завязала пояс замужней женщины. Так как матушка Дзя находилась в тяжелом состоянии, и никто не отлучался от нее, семья Сунь устроила похороны Инчунь кое-как. Несмотря на то, что болезнь матушки усиливалась, с каждым днем мысли ее всецело были обращены к внучкам. Прежде всего она вспомнила о Сян Юнь и послала людей навестить ее. Возвратившись, люди стали искать Юань Ян. Но так как Юань Ян находилась возле матушки Дзя, и тут же была госпожа Ван, они потихоньку разыскали Хупо и сказали ей: «Старая госпожа велела нам навестить Ши Сян Юнь. Когда мы к ней приехали, Сян Юнь, безутешно рыдая, сообщила нам, что ее муж тяжело болен. Врачи говорят, что у него чахотка. он едва ли поправится.